Значит, хочу еще сказать об общем, несколько слов об общем содержании. Прежде чем перейти к так, более подробному анализу содержания. Ну, во-первых, хочу указать вам на тот культурно-исторический контекст, в котором это содержание было записано и в котором оно жило в течение длительного времени. Сегодня, знаете, много дискуссий на тему, вот, ну, такой полемических дискуссий на тему шестоднева, с одной стороны, и научного мировоззрения, с другой. Но должен вам сказать, что Библия не была написана в контексте научного познания. Да? То есть для нее этот контекст как бы не ее родной контекст. Это сейчас мы стараемся это затащить сюда, да, поскольку это наш родной контекст. То есть научное познание, научно-технический прогресс — это контекст нашей цивилизации, наших мыслей, наших там мечтаний, может быть, даже, да, или нашего образования и так далее. Но это не контекст Библии. Контекст Библии совсем другой. Вот. И внутри этого контекста, конечно, становится понятно, почему Библия таким образом раскрывает это и почему это настоящее благовестие. Вот. Настоящее первое Евангелие. Да, настоящее благовестие Бога человеку о благовестии. Благовестии, да, о мире. Почему это так? Дело в том, что если мы посмотрим на контекст, в котором, исторический контекст, в котором шестоднев был написан, то мы увидим контекст древних цивилизаций, Вавилона, Египта, Шумера, в которых существовали также некоторые представления о том, как же мир пришел, так сказать, в свое существование, да, как все появилось, как все вообще произошло. То есть человек над этим задумывался, естественно, уже очень давно, и какие-то свои появились на этот счет объяснения. Объяснения, в основном носящие характер мифологический, то есть некое то, что вот, ну, в культурологии называется теогония, то есть происхождение богов, да, и древние сказания о возникновении мира, они всегда, это возникновение описывается как некоторый побочный продукт жизнедеятельности богов. Вот, например, древний вавилонский эпос. Я, к сожалению, хотел взять с собой, забыл дома, вот, то я мог бы вам прочитать, но так просто по памяти я скажу, да. Значит, древний вавилонский эпос рассказывает нам о, и это будет важно для нас впоследствии, да, чуть-чуть попозже. Так, я сейчас... Ну ладно, можно сюда писать. Да. Значит, он рассказывает нам следующее, что... Когда земля внизу и небо наверху не имели еще никакого названия, не имели никакого вида, была лишь богиня Тиамат. Вот. Это для нас важно, мы это запишем, ее имя Тиамат. Была лишь богиня Тиамат, великая бездна. Вот, богиня Тиамат в вавилонской религии была богиней морской бездны. Вот она только одна была, а больше, ну, фактически ничего, все было бесформенно и темно. Да? И вот Тиамат по вавилонскому представлению рождает из себя богов и чудовищ. И эти боги начинают, ее дети да, начинают как-то вот жить, что-то там делать, какие-то вступать друг с другом в некоторые отношения. И в какой-то момент эти боги собираются на совет, на котором обнаруживается, что Тиамат родила очередных чудовищ, которые грозят уничтожением самим богам, ее собственным тоже детям. И вот они решают, что пора с этим кончать. Вот. Кто же убьет Тиамат? Ну, один, другой, все боятся, слишком она уж здоровенная и огромная, и опасна. И вот выходит главный бог вавилонского эпоса, это Мардук его зовут. И вот этот Мардук, он говорит, что я, мол, пойду и убью ее. И вот действительно Мардук идет, вооружается, ему там другие боги, его собратья выковывают соответствующее оружие. И он идет, побеждая сначала чудовищ, которых произвела Тиамат на свет, и затем побеждает саму Тиамат, разрубает ее напополам, и из одной половины получается земля, из другой небо. Затем на этой земле боги как-то что-то начинают ее обустраивать, эту землю. Через некоторое время им эта работа надоедает, и они понимают, что они не созданы для работы, и что надо кого-то другого, чтобы поработал. Да. Что же делать? Тогда берет один из других богов по имени Ану, говорит, я, ребята, все устрою. И одного из приспешников Тиамат, который еще остался в живых, он берет, отрубает ему голову, и из капли крови, которая из этого бога выходит, появляется человеческий род. Вот, люди из капли крови. Люди для того, чтобы обрабатывать землю и служить богам. Вот так. Ну, вот такая вот такая история с нами произошла. Да, создали себе, ну, даже не создали, а вот они даже сами так получилось, да, даже не какая-то вот задумка такая, да, значит, богов, а, ну, как-то там вот свои разборки, и потом заодно еще и вот это, да. Это очень древний эпос, да, его нашли, то есть сначала люди его имели в записи одного древнегреческого историка 2 века до Рождества Христова. Но затем были обнаружены в 20 веке уже клинописные таблички вавилонские, в которых этот рассказ был записан и относится к 20 веку до Рождества Христова. На вот эти таблички. 20 век до Рождества Христова. То есть это уходит в глубокую древность. Своими корнями глубокую древность и является историческим контекстом Библии, которая, скажем, описание, ну, если мы возьмем традиционную точку зрения на то, что Пятикнижие было написано Моисеем или в его окружении, то это примерно 13 век до Рождества Христова. То есть это гораздо более молодое произведение, чем вот вавилонский эпос, который, правда, существовал очень долго. Да? Вавилония была могущественным государством вплоть до 6 века до Рождества Христова.